Некоторые были ржавые, грязные, позеленевшие от воды, почерневшие от огня. Их захватили сетями или нашли после осады городов среди развалин. Суфет быстро посчитал, соответствуют ли наличные суммы, представленные ему счетам, прибыли и потерь. Перед уходом он увидел 3 медных кувшина, совершенно пустых. Абдаланим отвернул голову в знак ужаса. Гамилькар, примирившись с потерями, ничего не сказал. Через несколько коридоров и зал они пришли, наконец, к двери, где на страже стоял человек, для верности привязанный вокруг живота длинной цепью, вделанной в стену. Это был римский обычай, недавно введенный в Карфагене. У раба чудовищно отросли борода и ногти, и он качался справа налево, как зверь в клетке. Завидев Гамилькара, он бросился к нему с криком: «Жалься надо мной, око Ваала, смилуйся и умертви меня! Вот уже 10 лет, как я не видел солнца, во имя твоего отца жалься надо мной!» Гамилькар, не отвечая ему, ударил несколько раз в ладони. Появились 3 человека, и все 4 сразу, напрягая силы, вынули из колец огромный засов, замыкавший дверь. Гамилькар взял светильник и исчез во мраке. Можно было предположить, что там находились семейные гробницы. На самом же деле это был большой колодец. Он был вырыт, чтобы обмануть ожидания воров, и в нем ничего не хранилось. Гамилькар обошел его, потом, наклонившись, повернул на валиках огромный жернов и проник через отверстие в коносообразное помещение. Стены его были покрыты медной чешуей. Посредине на гранитном пьедестале стояла статуя Кабира, носившего имя Алета, который первый устроил рудники в Кельтиберии. У подножия статуи крестообразно расположены были большие золотые щиты и серебряные вазы чудовищных размеров с закрытыми горлышками, странной формы и совершенно негодные для употребления. Много металла отливалось таким образом, чтобы сделать невозможным похищение и даже перемещение сокровищ. Гамилькар зажег своим светильником рудниковую лампу, прикрепленную к головному убору идола. Зеленые, желтые, синие, фиолетовые, винного и кровавого цвета огни осветили вдруг залу. Она была полна драгоценных камней, заключенных в золотые сосуды, вроде тыквенных бутылок. Они были подвешены, как лампы, к бронзовым постаментам. Отдельно лежали вдоль стен самородки. Среди камней были калаисы, извлеченные из недр горы с помощью прощей. Карбункулы, образовавшиеся из мочи рысей, глоссопетры, упавшие с луны, тианы, алмазы, сандастры, бериллы, 3 рода рубинов, 4 породы сапфиров и 12 разновидностей изумруда. Камни сверкали подобно брызгам молока, синим льдинкам, серебряной пыли и отбрасывали огни в виде полос, лучей, звезд. Нефриты, порожденные громом, сверкали рядом с халцедонами, исцеляющими от яда. Были там еще топазы с горы Забарки для предотвращения ужасов, бактрианские опалы, спасавшие от выкидышей, и рога Амона, которые кладут под кровать, чтобы вызвать сны. Огни камней и свет ламп отражались в больших золотых щитах. Гамилькар стоял, улыбаясь, скрестив руки. Он наслаждался не столько зрелищем, сколько сознанием своего богатства. Сокровища были недоступны, неисчерпаемы, бесконечны. Предки, спавшие под его ногами, посылали его сердцу частицу своей вечности. Он чувствовал близость к подземным духам. То было подобие радости Кабира. Сверкающие лучи, касавшиеся его лица, казались ему концом невидимой сети, которая через бездны привязывала его к центру мира. Мелькнувшая в голове мысль вызвала в нем дрожь. И, став позади идола, он направился прямо к стене. Потом стал рассматривать среди татуировки на своей руке горизонтальную линию с 2 другими, перпендикулярными, что на ханаанском счислении означало число 13. Он пересчитал до 13-й бронзовые пластинки и еще раз поднял свой широкий рукав. Вытянув правую руку,